Глава 19. Главным воротам Коллинза Вейшин Флетч подъехал в 4 часа дня. Без 15:05 он увидел, как одетый в серую форму охранник вышел из будки, засвистел, замахал руками, освобождая дорогу, и отдал честь выезжающей машине. То был серый Ягуар XHE с номером знаком 440001. Автомобиль свернул налево. За рулем сидел Стенвик. Флетч поехал следом. Джон Стенвик говорила, что по понедельникам и средам Алан задерживается допоздна. В эти дни он редко приходил домой, раньше полуночи. Он работал. Сегодня был понедельник, а Стенвик уехал с работы без 4:05. На перекрестке улицы Стивенсона с главной он свернул направо. Следуя за ним, Флетч решил, что Стенвик направляется к автостраде. Но тот, проехав 12 кварталов, повернул налево на улицу Сибири и выехал на стоянку винного магазина. Флетч остановился на другой стороне улицы. Стенвик вошел в магазин, затем вновь появился на автостоянке. Наблюдая за ним, Флетч мог лишь отметить, что видит довольно жизнью, необремененными заботами человека. Он входил в магазин, засунув руки в карманы, уверенной, неторопливой походкой, с бесстрастным лицом. Когда он вышел, на его губах еще играла улыбка. Вероятно, высказанный им комплимент пришелся продавщице по душе. В бумажном пакете он нес по меньшей мере 3 бутылки. Ему потребовалась лишь секунда, чтобы найти ключ зажигания в связке ключей. Через 4 квартала Стенвик повернул налево на улицу Паттнен и, приехав с полмили, свернул на теннисную стоянку рядом с кварталом одноэтажных коттеджей. Он поставил Ягуар в дальний ряд у самых деревьев. Флетч предпочел средний ряд на ярком солнце. Стенвик запер машину, пересек стоянку с пакетом бутылок в руках, по усыпанной гравием дорожке подошел к одному из коттеджей и скрылся в подъезде. Флетч подождал 10 минут, затем сам вошел в подъезд. В коттедже было 2 квартиры. Левая, судя по надписи на забитом корреспонденции и почтовом ящике, принадлежала Чарльзу Райсу. Правая с пустым ящиком – Сандре Фолкнер. Табличка на стене указывала, что по всем вопросам следует обращаться в компанию «Братья Грин» управление. «Где Гамми?» Кто-то набрался сил и разжег на пляже костер. Ночь была довольно прохладной. Вдоль берега виднелось еще несколько огоньков. «Флетч!» — позвал отца Яна. В углу гаража Флетч переоделся в джинсы. Теперь он жалел, что не надел футболку. «Где Гамми?» — повторил он. «Мелькал тут днем», — ответила Джули. «Куда он пошел? Что сказал?» «Не знаю», — Джули пожала плечами. «Кто-нибудь видел Гамми?» Ответа не последовало. «А где Бобби?» — спросил Фацаяна. «Ушла», — ответил Флетч. «Куда?» — во взгляде Фацаяны сквозила озабоченность. «В шоколадный замок на небесах». Вацаяна промолчал. Завернувшись в одеяло, у стены набережной лежал Кризи. Флетч постоял над ним в темноте, гадая, спит ли тот или погрузился в мир наркотических грёж. «Что случилось, парень?» — вздрусил вдруг Кризи. «Я ищу Гамми». «Он загнулся». «Что значит загнулся?» «Фараоны допекли его. Сколько можно служить мальчикам для битья?» «Ты не знаешь, куда он пошел?» «Он не мог не смыться. Всему приходит конец. Его бьют и бьют, а стоит ему появиться дома, как за него принимается папаша. Его убьют всегда и везде». «Я ищу Гамми», — настаивал Флетч. «Как мои старые барабаны. Я жалею о том, что бил под ним палками каждый вечер, барабанными палочками. Я бил по моим барабанам. Откуда мы знаем, что натянутые на них шкуры ничего не чувствуют? Что, если им было больно, когда я бил по ним? По-настоящему больно. Я об этом ничего не знаю, Гризи. Я должен терпеть боль, чтобы искупить причиненное мной зло. Ты не думаешь, что барабаны могут тебя простить? Христианские барабаны — это идея. Бей кого угодно, что угодно, если хочешь, даже барабаны. И они должны тебя простить, потому что так сказал человек Христос. Я ищу Гамми, ты увидел? Нет, да где Бобби? С ней все в порядке, ответил Флетч. Она ушла? Я уже не помню, когда видел ее. Ты видел ее вчера утром. Да, она хотела уколоться, потом укололась. Флетч, ты знаешь, она укололась, когда я видел ее в последний раз. Я знаю. Она укололась и ушла? Да, ушла. Господи. Флетч поставил на Кризи, затем пошел вдоль берега. У следующего костра он присел на корточки, переждал минутку, все молчали. Кто-нибудь видел Гамми? Никто не ответил. Лопоухий подросток Бинкс Кросби вопросительно смотрел на Флетча, словно хотел вновь услышать его слова. «Я ищу Гамми». 40-летний мужчина с нарисованным на свитере телефонной трубкой и надписью «Позвони мне» бросил. «Его здесь нет». Флетч чуть посидел и двинулся дальше. У следующего костра окурок сказал, что Гамми, скорее всего, вернулся домой к родителям. Джаггер предположил, что Гамми снова забрала полиция. Поднявшись на ноги, Флетч увидел стоящего позади отца Яна. Они вместе отошли от костра. «Почему ты ищешь Гамми?» «Бобби просила ему кое-что передать». «А где Бобби?» «Она ушла с концами». «Куда?» Я дал ей рюкзак, набитый протеинами, таблетками и крекерами, который я украл в супермаркете «Адвентист седьмого дня». Вацаян остановился. Я спросил, где Бобби. «Послушай, вчера ты ей продал все, что она хотела, так?» «Да». «Вот она и ушла». В лунном свете Вацаян, не мигая, смотрел на него. «Зачем тебе Гамми?» «Я тебе сказал, Бобби хотела передать ему несколько слов. Скажи их мне. Я скажу только Гамми. Скажи мне». «Отвали, толстяк, Сэм», — бросил Флетч и двинулся к набережной. В эту холодную ночь ему было неуютно на расселенном мате. Ему не доставало сильного спального мешка, не доставало Бобби. Вдвоем им было бы тепло,